Глава 27. «Меня?» — удивилась я еще больше Маркизы. «Да, Мари, тебя». Маркиза посмотрела пристально и спросила. «Баронесса не выходила из дома с тех пор, как арестовали ее сына. Где-то успела с ней познакомиться». «Я не знаю баронессу», — ответила я, с сожалением глядя на чай, которым я так и не успела прикоснуться. «У меня была мысль, почему баронесса де Вальмон пришла именно ко мне». Я вспомнила, что когда монстр показывал мне меня, то наблюдал он за мной из окна дома, расположенного на нашей улице. Это, конечно, была абсурдная мысль, но могло ли быть так, что монстр и баронесса как-то связаны? Баронесса оказалась пожилой женщиной с усталым лицом и грустными глазами. Было заметно, что одеваться и причесываться ей приходилось самой. Платье было надето простое, да и волосы просто убраны в пучок. Я хотела ее уговорить войти в дом, чтобы попить чаю, но она, увидев меня и даже не спросив, я ли это, сразу зашагала в сторону своего дома, не произнося ни звука. Пришлось идти за ней. По дороге подумала, что жаль, что у меня нет с собой пирожков. Перед воротами своего дома баронесса слегка притормозила, и я поняла, что у нее тоже стоит защита, и подпитывает ее она сама, и ей тяжело, потому что запас магии у нее не так уж и велик. Двор баронессы был так же запущен, как и двор семьи Маран, когда я только приехала. Когда-то большие красивые розовые кусты заросли настоящей крапивой, и их было очень жалко. Трава на когда-то ухоженном газоне была почти что по пояс. В доме было темно, лишь в некоторых местах еле мерцали светильники. «Да уж, проблема у них у всех одна», пришла мне в голову мысль. Они слишком полагаются на магию, и когда ее не хватает, то все становится вот так вот бедненько и темноватенько. В доме баронесса сразу пошла по коридору и вскоре остановилась у двери, поджидая, когда я подойду. Стало страшно. Нелюдимая и неразговорчивая баронесса, темный коридор, дверь... Что-то я стала мыслить односложными предложениями. Подумала я и схватилась за ручку двери, не давая баронессе ее открыть. Граф де Мартен. Дорога прилива. Чемин де ла Марея. Они были в дороге уже неделю. Девочка оказалась очень послушной, совсем не капризной. Единственное, что иногда доставляло ему неудобства, это ее бесконечные вопросы. Но если он не отвечал, иногда впадая в глубокую задумчивость, то Эмили просто замолкала, начиная смотреть по сторонам. Пока снова не находилось что-то, что вызывало у нее яркий интерес, и она начинала задавать новые вопросы. Теперь она называла его «папа», и ему это нравилось, а он называл ее «Эмма», и ей это не нравилось. Она ничего не говорила, но каждый раз вздрагивала и задумывалась, как будто никак не могла принять, что это ее имя. «Ничего», — успокаивал себя граф Рено де Мартен. «Привыкнет, она еще маленькая». За эту неделю они доехали до его земель, по крайней мере, до той границы, которая была до того, как старый король решил, что он вправе покушаться на его жену. При мысли об этом грудь затопила боль, сердце сбилось с ритма, и он уткнулся в белобрысую макушку, вдохнул чистый детский запах, и только так боль начала отступать. На него посмотрели голубые глазенки. «Папа, ты чего?» Он с трудом выдохнул и ответил. «Ничего, Эмма, все в порядке». Она так и сжимала в руках тряпичную куколку, не пожелав с ней расстаться. Ему даже пришлось в одном из трактиров, где они останавливались на ночлег, попросить хозяйку пришить куколке голову. Когда он проезжал мимо его замков, каждый замок стоял на определенной части когда-то большого графства. Он вдруг почувствовал свою землю. Земля истощалась и звала его. Да, магии в нем не осталось, но кровь де Мартенов была крепко связана с этой землей. А еще он ощутил, что земля плачет, скучая по нему. Граф не стал заезжать в замки. Да, нотариус обещал начать процесс возвращения, но был ли в этом смысл? Он решил поселиться в самом дальнем замке, который находился на самой западной оконечности королевства, там, где высокие волны разбивались о скалы. Это был замок его матери. На этих землях жили суровые люди. Но они были настоящими, искренними и надежными. Туда он и держал путь. Сегодня они остановятся в довольно большом городе Лорьян. Здесь даже был порт, и Ди Мартен думал про то, что можно было сократить путь и сесть на корабль. Тогда бы они уже через 3 дня оказались в Адьерне, а оттуда полдня пути и его замок, Лебединый край. Но море с этой стороны было небезопасно. Частые шторма, пираты. Если бы он был один, то, не задумываясь, сел бы на корабль, но с ним его дочь. Хотя, если вдруг он встретит знакомого капитана, то почему нет? Ди Мартен все чаще ловил себя на мысли, что сам верит в то, что она его дочь. Пару дней назад он выяснил, что девочка не умеет читать и считает только до 5, и начал ее учить. В дороге это было интересно, но малышка быстро уставала и начинала задавать вопросы про то, что видела. Иногда она рассказывала ему истории, все они были про то, что принцессу потеряли, но потом обязательно нашли. И в ее историях всегда была либо добрая фея, либо красивая королева, и Ди Мартен понял, что девочка хоть и не помнит маму, но скучает по ней. И ему нужно нанять няньку или гувернантку, которая будет ей помогать. Он не очень себе представлял, кто остался в замке, но решил не спешить. Пока они вдвоем, они едут быстро. Как только появится какая-то женщина, то придется либо покупать карету, либо часто останавливаться. А ему уже хотелось прибыть в замок. Слишком долго он был нигде. В город въехали уже в сумерках. На въезде Ди Мартен спросил, где можно остановиться с ребенком. Охранники переглянулись и отправили графа в какой-то трактир в центре города. Трактир графу понравился, было чисто и тихо. Все, как он и хотел, чтобы не было шумных посетителей в зале. Он уже воспринимал Эмму как дочь аристократа, забывая, что она пару лет провела как раз в таком шумном трактире. Комнату на ночь им дали чистую. Ди Мартен заказал ужин в комнату. Место показалось ему безопасным, и он решил сходить в порт посмотреть, что там за корабли сейчас стоят. Вдруг есть кто-то из знакомых капитанов. Конечно, Эмму он с собой брать не собирался. Нечего малявки делать в порту. Забрал ужин из рук улыбающейся дородной служанки, дождался, когда уставшая девочка уснет, и запер дверь, предупредив служанку, что вернется через час. Вышел на улицу, вдохнул влажный морской воздух и быстрым шагом пошел в сторону порта. Порт даже вечером был полон народа. Вокруг гавани было несколько трактиров, из которых раздавались пьяные крики гулявших матросов. В порту было несколько кораблей. Ни одного знакомого названия Ди Мартен не увидел, но решил пройти и узнать, что за груз и куда отправляются. 2 корабля отправлялись на следующий день утром. Еще 2 корабля только пришвартовались, и команда рассчитывала пробыть на берегу не меньше недели. Ди Мартену понравилась небольшая, судя по всему, быстроходная шхуна, показавшаяся ему знакомой, но он не смог даже подойти к ней. 2 вооруженных охранника с пиратскими мордами, встретившие его на подходе, не подпустили его близко. «Чья это шхуна?» — попытался спросить Ди Мартен охрану. Один из них, перегораживая ему дорогу, заявил: «Проходи мимо». Ди Мартену хотелось подраться, но завтра утром надо было выезжать, и он отступил. Все, чего он себе позволил, это зайти в ближайший кабачок, чтобы пропустить стакан вина и расспросить матросов. Но никто не знал, чья это шхуна, и Ди Мартен вернулся в трактир в городе. В трактире никого не было, куда-то делась и улыбающаяся служанка. Граф поднялся наверх, дверь была приоткрыта. Ди Мартен быстро зашел в комнату, малышки там не было. Одеяло валялось на полу, ботиночки, которые он ей купил, так и стояли возле кровати. Он, перепрыгивая через ступеньку, спустился вниз, стал осматривать помещение и заметил то, что не увидел, когда вошел. Из-за стойки между залом и кухней торчали ноги в больших из грубой кожи башмаках. Он наклонился за стойку, там лежала дородная служанка. подошел ближе, склонился над ней. Она была мертва.